18. Ругер выплюнул пулю, и лошадь умерла. От реки доносились радостные голоса, Зали и Роза принесли добрую весть. Потом в эти голоса ворвался горестный крик. Они сообщили и плохую весть. Джейк Чемберс сидел на колесе перевернутого фургона. Он уже снял упряжь с трех лошадей, которые не пострадали. Четвёртая лежала с двумя переломанными ногами, пуская пену, словно просила мальчика облегчить ее страдания. Джейк выполнил ее просьбу, а теперь смотрел на останки своего мертвого друга. Кровь Бенни впиталась в дорожное покрытие. Рука лежала ладонью вверх, словно убитый мальчик хотел пожать руку Богу. Какому Богу? Согласно последним сведениям, комната на вершине темной башни пустовала. С рисового поля леди Арисы донесся второй горестный крик. Когда кричал Слайтман, а когда Воун Эйзенхарт? С такого расстояния, думал Джейк, не отличить ранчера от старшего ковбоя, работодателя от работника. Это урок или одна видимость, как говорила миссис Эйвери в старой доброй школе Пайпера, ложное свидетельство, кажущееся истинным. Теперь дети и взрослые начали петь. Песню, похожую на ту, что спел Роланд в их первый вечер в Калибрин Стёрджес. «Кам-кам-кам-мала, растет рис зеленый. Пришли брат с сестрицей, спрятались на поле у речки, под крылом Арисы». Вокруг горожан покачивались побеги риса. Покачивались, словно танцевали, радуясь вместе с ними, танцуя, как танцевал Роланд при свете факелов. Некоторых малышей взрослые и подростки постарше несли на руках и тоже качались из стороны в сторону в такт песни. «Мы все танцевали в это утро», — подумал Джейк. Он не знал, что хотел этим сказать, но чувствовал. Это правда. «Мы танцевали. Единственный танец, который освоили. Бенни Слайтман умер, танцуя, как и Сэй Эйзенхарт». Роланд и Эдди направились к нему. Сюзанна тоже, но держалась позади, словно решила, что на какое-то время мальчики должны побыть с мальчиками, а девочки им не мешать. Роланд курил. Джейк посмотрел на самокрутку. «Сверни мне, а?» Роланд повернулся к Сюзанне, вопросительно изогнув бровь. Та пожала плечами, потом кивнула. Роланд свернул самокрутку, передал Джейку, чиркнул спичкой от джинсы, поднес огонек к концу самокрутки. Джейк сидел на колесе перевернутого фургона, набирал полный рот дыма, выпускал его. От табачного дыма рот начал заполняться слюной. Джейк не возражал. От слюны, в отличие от многого, он мог избавиться. Попыток затянуться не предпринимал. Роланд повернулся в сторону реки в тот самый момент, когда первый из двух бегущих к дороге мужчин добрался до кукурузного поля. «Это Слайтман. Хорошо». «Что тут хорошего, Роланд?» — спросил Эдди. «Потому что Сэй Слайтман будет обвинять нас в гибели сына. А поскольку горе затуманило ему рассудок, он не может думать о том, кто услышит его обвинение и узнает о его роли в нашей утренней работе». «Танцы», — поправил его Джейк. Они повернулись к нему, а он сидел на колесе, бледный и задумчивый, с самокруткой в руке. «Нашим утренним танцем». Роланд обдумал его слова, кивнул. «Его роли в нашем утреннем танце. Если он доберется сюда достаточно быстро, мы, возможно, сумеем его успокоить. Если нет, смерть сына станет только началом Каммалы Бена Слайтмана».